Приветствую вас, дорогие братья и сестры. Знаете, Господь, когда делал чудеса, когда исцелял людей, Он говорил: иди, засвидетельствуй, расскажи. Меня зовут Иван Сирван, я родом из Западной Украины, Тимоновской области. Хочу рассказать о себе немножко. Я родился на Западной Украине, вырос там. Мои родители обычные христиане, мы жили в деревне. Папа строитель, мама домохозяйка. У нас двое в семье. Я и мой брат, младший брат Миша, на 2 года младше. Мы росли маленькими детьми. Мама нас воспитывала постоянно, потому что папа был на работе, и он часто выезжал на сезон, на строительные работы. Мама часто водила нас в католический храм, у нас в селе есть. И мы с братом каждое воскресенье или по больших праздникам, Рождество, там, часто были на богослужении. Основа нашего воспитания занималась, конечно, мама, и она закладывала в нас любовь, уважение к старшим, чтобы мы к старшим были постоянно, к маме, папе тоже мы были. Мы с братом очень любили, когда отец был дома, он рассказывал нам разные истории, и радовались, и просто засыпали у него на руках. Так чуть-чуть. Потом, после 11 класса, я приехал сюда, в Харьков. Извините, в Харьков. Приехал на обучение, поступил в высшее учебное учреждение. В этом помогла нам папина родная сестра, тетя Оля. Я туда поступил, сдал все тесты, поступил, все хорошо. И по просьбе родителей, тетя Оля приняла меня к себе на квартиру, чтобы я жил у нее. Обучался, я жил у нее. Тетя Оля и дядя Ваня, мой младший, мои двоюродные братья, Миша и Витя, они были верующие, я жил в верующей семье. Они часто меня приглашали на богослужение, они часто приглашали на разные собрания, когда к ним приезжали гости. И, честно говоря, я не очень любил ходить. Я противился поначалу, я только ходил, когда приезжал скрипичный оркестр, мне очень нравится скрипка. Я не умею играть, но очень люблю слушать. Так прошло 2 года. Я читал Евангелие. Читал немножко Евангелие, начинал читать. Я жил в верующей семье, я смотрел, как верующие живут. И видел, действительно, начинал понимать, что христианская, евангельская вера, это вера, которая правильная, она истинная. Это Христос пришел и за нас пострадал. Так прошло 2 года. Однажды вечером мы с моим двоюродным братом Мишей возвращались с молодежного собрания, на которое мы уже достаточно долго я ездил с ним, и знакомился с новыми молодыми ребятами, я видел, что молодые ребята, они посвящают свою жизнь Богу. Это не тот мир, с которого я вышел, в котором я жил. Это жизнь совсем другая, жизнь неправильная, жизнь чистая. Она необыкновенная такая, жизнь насыщенная любовью, каком-то таком миром в сердце, жизнь с Богом. И вот мы ехали в машине, и, знаете, я тоже уже долго задавался вопросом себе, как мне сделать, что мне сделать для того, чтобы жить с Богом. Я задал брату вопрос, не страшно ли выходить, если один каяться, не страшно ли выходить и перед всеми признавать себя грешником. Знаете, брат понял, почему я это спрашиваю, почему. Он же понял, что я готов, во мне происходила борьба, и он рассказал свою историю, как он покаялся, что он идет верующих родителей, он вырос в христианской семье, грехов вроде таких больших не делал, он все хорошо, вел себя лучше, чем его сверстники, все вроде было хорошо, но в то же время он понимал, что без признания себя грешника, без покаяние и перед Богом, перед людьми признать себя грешником, спасения никто не имеет. Потому что Бог говорит, чтобы мы покаялись. И вот в эту ночь мы долго с ним общались до 3 часов ночи. Знаете, во мне происходила борьба, я понимал, я в мыслях все было, в голове все было, я хочу покаяться, я хочу это сделать, не могу. Тело не подвластно разуму, оно... Ты не можешь двигаться своим телом. Ты разумом все понимаешь, но тело не подчиняется разуму. Тогда определенный момент я попросил брата, говорю, брат, дай мне свою руку, помоги, помоги, помолись со мной. Эти брат дал руку, и мы вместе стояли на колени. Я помолился. Я молился, плакал, просил Господа. Благодарил за то, что Он дарует мне такую милость, что Он прощает мои грехи. Благодарил за то, что Он послал брата, что брат не оставил меня, и Он поддержал меня. Он помолился вместе со мной. Мы встали, мы крепко обнялись друг друга. И распрощались. Брат пошел спать, Миша пошел спать, а я остался. Мне не хотелось спать, мне было такое бодрое настроение, это непередаваемое чувство, такая легкость, такая чистота на сердце. И так я и не заснул. Я вышел на улицу, это был прекрасный тихий вечер, звезды ярко сияли, светили. Я сделал себе лежанку и лежал, и просто смотрел на звезды. И удивлялся, как все прекрасно, то, что Бог сотворил. Как это, насколько красиво, это непередаваемо просто. Эти чувства, и до сих пор живут во мне, и я их чувствую. Знаете, я так и не заснул. Мне как захотелось, я пошел встречать солнце. Я шел, у нас есть переезд, шел в ту сторону, чтобы больше ярче увидеть солнце, как оно выходит из-за горизонта. И я посмотрел на небо. Знаете, некоторые точки, они собрались тут вместе, и такое неприятное лицо. Неприятное лицо, которое медленно сдувало ветер. Когда я пошел встречать солнце, знаете, этот шар ярко-багровый, он такой был прекрасный. Это не эти 10-15 минут, которые я стоял и смотрел на это солнце, как оно выходит. Это было непередаваемо. Это запомнилось на всю жизнь. И сейчас иногда, когда закрываешь глаза, ты это вспоминаешь, и ты видишь это солнце, как оно выходит. Когда я возвращался назад домой, то же самое посмотрел на небо. И тучи опять собрались вместе и были похожи на большого красивого ангела. Когда я, это было с утра, мне сестра прислала одну смс. Это было 15 глава Луки, 10 стих. Так говорю вам, бывает радости у ангела Божьих, ибо в одном грешнике кающемся. Действительно, у меня в этот день была большая радость. И больше мало благословений. Потом первое испытание, которое ко мне пришло. У меня дома, на родине, в Челябинской области, с отцом случилась авария. Он попал в аварию, попал в больницу. У него были сломанные ребра. Авария была достаточно серьезная. Под меня это все скрывали, потому что знали, что я все брошу, и поеду на западную, я чем быстрее, тем лучше. Когда я узнал, я тогда понял, почему я не мог отсюда звониться, что случилось. Это было уже под вечер, и вышел на улицу, спрятался, чтобы меня никто не видел. Я взывал к Богу, молился и плакал, чтобы Бог исцелил отца, чтобы Он даровал ему жизнь. И в этом действительно укрепилась моя вера, чтобы я укрепился, и у меня не было таких, я не сомневался, нет, я не сомневался в своем выборе, просто иногда появлялись такие мысли, а ты правильно сделал этот выбор, а ты не поспешил, нет? И я так понимал, что это все от лукава, и пытался, Господи, утверди меня, укрепи меня, исцели отца, чтобы во всем ты прославился. Так это было мое первое испытание. Да, Бог благословил. Отец жив, жив, здоров, слава Богу. Потом, это было летом, 26 сентября 2010 года, я покаялся на собрании. Один проповедник проповедовал вечной агнете любви. Агнете, который Христос зажигает в наших сердцах. Что Он дает нам эту жизнь, и чтобы этот огонек согревал нас, чтобы этот огонек свидетельствовал о нем и славил его. Потом дальше у меня было такое испытание, это разговор с мамой, это разговор с папой. Как они восприняли меня, когда я им это рассказал. Знаете, папа более так лояльно, он говорит, я рад, что ты, Бог, обратился к Богу и чтобы ты больше стал духовным, да, то это хорошо. И, ну, как, иди этим путем. Правда, иногда он становился на сторону мамы. Мама у меня там, ярая католичка, и она всегда упрекала меня в том. И когда я поехал туда домой на каникулы, у нас было несколько разговоров. И когда ты смотришь, как плачет мама, и понимаешь, что да, в некотором роде это из-за тебя, потому что ты там, она говорит ее словами, что ты сделал, ты зрадил веру, что ты сделал, что люди скажут. И она плакала, и как это было очень больно. Больно для меня видеть слезы матери. Но я говорил, мама, я не прошу Бога. Я решил, и это было окончательное решение. Мама, как каждый день устраивается такие ссоры, она грозила, что семья разойдется, что она подаст на развод, что я буду причиной того, что семьи не будет. Она говорила, что я отказываюсь от тебя, я откажусь от тебя, ты мне не сын. И знаете, это было самое больнее. Когда родной человек, которого ты очень любишь, говорит такие слова. Я молился и постился, молял Бога, Бог даровал милость. Семья, конечно, сохранилась, как, правда, мама и так противится, и семье не очень спокойно. Но семья целая. Еще было такое испытание параллельно своей учебе одной. Я еще учился в военном вузе. И недолго не выдавали форму. И один полковник сказал, это не случайно. Тебе не будет офицером, ты не будешь военным. Знаете, тогда я это не понимал, почему. Но когда я покрасил, когда я принял Бога и начинал читать, что я не могу служить двум господам. И я понял. Он мне написал рапорт и уволился с военной этой академии. Знаете, эти два года, которые с момента покаяния и до момента крещения, было много испытаний, было много всяких искушений. И я понимаю теперь, что путь христианский – это путь самоотвержения. Это путь, который ты ставишь на первом месте в своем сердце Господа, на первом месте Христа. И только уповаешь на Него, только надеешься на Него, и Он все устраивает. И это то, что Он устраивает, это действительно благословенно. Иногда ты бы так не сделал, как делает Господь. Кто во Христе – это новое творение. И эту жизнь даровал мне Господь. Эту жизнь, я благодарю Бога, что Он даровал мне эту новую жизнь. И 22 сентября этого года я принял крещение, слава Богу. Я член Картачанской церкви и радуюсь вместе с вами, и славлю Господа за то, что Он такой великий, дарует нам свою милость. Слава Богу.